Глава 8. Роуз Рист. «Пойдем», — предложила я, потянув Агнес за рукав. «Но поединок уже еще не закончился», — возразила соседка. «А ты сомневаешься в результате?» — приподняла я бровь. Агнес замялась. Я понимала, что ей хотелось бы дождаться окончания, возможно, нечаянно столкнуться с Валрадом. «Не сомневаюсь», — сдалась соседка. «Вот так что пошли. Успеем на ужин в столовую первыми. Выберем себе вкусненького». Вкусненькое было весомым аргументом. Я-то была сирота понарошку, а Агнес по-настоящему, и она всегда была не против хорошо подкрепиться. Еда в студенческой столовой всегда была одинаковой, на мой взгляд. Не слишком вкусной, не слишком разнообразной, достаточно сытной. И несмотря на то, что я была избалована с детства кулинарными шедеврами, даже мне было вполне приемлемо там питаться. Хотя время от времени я удирала в ближайший город, чтобы немного проветриться. Вот и сейчас, накладывая в тарелку дымящееся жаркое, где мясо было на ноготок, а картошки с избытком, я решала, когда навещу ресторацию «Руби и Карамсай». Там готовили божественные стейки и не задавали дурацких вопросов, хватит ли у такой молоденькой девушки в форме академии денег на их оплату. «Роуз, а кто красил тебе волосы?» — вдруг спросила Агнес. «М?» — не поняла я. «Ну это...» — девушка провела руками по своим волосам, там, где у меня были цветные пряди. «Тоже себе хочу». В этом была некоторая проблема, потому что у меня цветные волосы были от рождения. Такой отголосок магии, отпечатавшийся на внешности. Как зеленые глаза некромантов или смуглая кожа демонологов. Иногда та или иная внешность входила в моду, исходя из исторических событий, и тогда все пытались ее воспроизвести. Например, после одной из тяжелых войн среди магов был в моде белый цвет волос, как у представителей рода страха. Перед поступлением я даже думала закрасить прятки, но тогда бы пришлось заниматься этим регулярно. Так что на недоуменные вопросы, почему у меня отпечаток живой магии на внешности, радостно хлопала глазами, дотошно спрашивала, идет ли мне, и, получив удовлетворительный ответ, радостно хлопала в ладоши. Короче, весело изображала только что выпустившуюся в большой мир девчонку, которая ничего, кроме серых приютских платьев, в жизни не носила, а теперь выкрасила волосы в попытке изобразить индивидуальность. «Мне красила одна бытовушка», — легко солгала я. «Но она же выпустилась». «Жаль», — вздохнула Агнес. «Мне бы, наверное, тоже подошло». Факт. Агнес, в отличие от меня, не была блондинкой, но ее светло-русые волосы наверняка очень бы гармонично смотрелись с парой ярких прядей. «Думаю, да», — кивнула я. «Тебе бы подошло». «Нет, ее определенно нужно забрать в наш клан. Конечно, волосы сами по себе цвет не изменят, но у нас есть одна удивительная бытовушка, и она с удовольствием поколдует над волосами Агнес». «Не занята?» — вырвал меня из задумчивости мужской голос.